Сонет 11. Как вянуть будешь ты день ото дня, так будешь день ото дня цвести ты в отпрыске своем. Ту кровь, что в юности отдать себя принудишь, своею назовешь, сам ставши стариком. Вот в чем и разум наш, и красота, и сила, а вне безумие, бессилье, вечный мрак. Тогда и время бы свой ход остановило, и род людской тогда не в долге бы иссяк. Кто на земле рожден не для продления рода, уродлив, груб, суров, тот гибни без следа. Но, видя, как щедра к избранникам природа, дары ее сберечь ты должен навсегда. На то в тебе и знак ее печати явлен, чтоб миру в оттисках был подлинник оставлен.